Она все условия приняла. В результате чего Бородавка на другой день принес карты и получил в обмен свою кепку. Превышение скорости и полномочий. Кстати, вспомнился еще один случай, когда мне удалось асимметрично наказать самодура. Это было лет через 20 после конфликта с ЧП. Мы с женой и маленькой дочкой возвращались с юга в Москву. Я уже считался диссидентом и состоял в конфликте не с одним человеком, а со всем государством, что делало мое положение, мягко сказать, уязвимым. Некоторые из друзей предостерегали меня от езды на машине, потому что они, то есть КГБ, легко могли устроить аварию и таким образом, наконец, избавиться от меня. На что я отвечал, что избавиться, например, в результате падения кирпича с крыши, можно и без машины, а с машиной как раз будет выглядеть слишком подозрительно. Так что ездить я продолжал, хотя меня заботили мои водительские права. Они были устаревшего образца, сильно потрепаны и с двумя дырками в существовавшем тогда талоне предупреждений. В этом талоне в случае нарушения водителем правил движения милиционеры прокалывали дырки и писали число, когда это сделано. С двумя проколами еще можно было ездить, а при третьем права изымались. Все гаишники, видя мои права и дважды пробитый талон, норовили их изъять, говоря, что они уже никуда не годятся. Но я знал, что если их у меня отнимут, других уже не дадут. Одну дырку я попытался аннулировать, исправив написанную под ней дату, но слишком неаккуратно и боялся, что это будет замечено очередным милиционером. Итак, я ехал с юга, с почти липовыми правами и, к тому же, с неожиданно разрушившимся в дороге подшипником левого заднего колеса. Между Харьковом и Белгородом была, как всегда, многокилометровая пробка. Дорожные знаки разрешали ехать со скоростью до 70 км в час, но у нас получалось не больше 20. Встречные машины мигали фарами, предупреждая, что впереди милицейская засада. Я на эти сигналы долго не реагировал, а потом кому-то мигнул, мол, спасибо, понял. И тут же увидел милиционера, который, двигаясь на москвиче, во встречном потоке показал мне кулак. Я на это не ответил. Через минуту увидел тот же москвич уже за собой. Милиционер меня остановил и потребовал права. Я попросил его предъявить документы. Он предъявил и, взяв мой талон, достал компостер. «Подождите», — попытался я его остановить. «Это за что же вы хотите мне сделать дырку?» «За превышение скорости», — сказал он, нагло ухмыляясь. Я возмутился и перешел на «ты». «Послушай, ты видишь сам, что здесь все машины еле-еле ползут. И я тоже полз еле-еле. Значит, ты меня хочешь наказать не за скорость, а за то, что я мигнул фарами. Но в этом нет нарушения. Учти, я этого так не оставлю. Я тебя тоже накажу». «Вот и попробуйте», — сказал он и с удовольствием продырявил мой несчастный талон. Теперь изъятие прав при встрече со следующим милиционером было мне обеспечено. Желание ответить на обиду во мне было недолгим. Но тогда, по пути в Москву, я не давал себе остыть, думая, как же мне его наказать? Написать жалобу, что я не превышал скорость? Мне никто не поверит. И я подумал, он меня наказал по ложному обвинению, пусть и сам получит примерно то же. Я написал в ГАИ Харьковской области кляузу, где представил себя как старого журналиста и автомобилиста, который много колесил по стране, много писал о работниках нашей советской милиции. Ни одной строчки. Честных, внимательных, вежливых, организаторах дорожного движения. Но такого, как лейтенант Горобец, встретил впервые. И описал облик. Грубый, неопрятный, форменный пиджак в жирных пятнах, пуговица оторвана, пистолет на животе, изо рта разит перегаром. Я никогда не позволял себе возводить напраслину даже на самых неприятных мне людей. Но здесь я пришиб несчастного Горобца. Горобец, по-украински воробей, его же оружием. Я знал, что на военное или милицейское начальство такие характеристики действуют сильнее, чем если бы я сказал, что милиционер вымогал взятку. Через какое-то время из Харьковской автоинспекции пришел официальный ответ, в котором было сказано, что письмо мое разобрано, лейтенанту Горобцу объявлен выговор, с личным составом ГАИ Харьковской области проводится воспитательная работа. На другой день меня вызвали повесткой в Московскую городскую ГАИ, где по письму из Харькова дырку аннулировали, о чем на моем талоне была сделана соответствующая запись, а круглая печать скрыла все мои исправления и подчистки. Комбайны и копнители. Возвращаюсь в 1958 год в колхоз имени Тельмана. Пока мы ковыряли вилами силос, созрела пшеница. Ее по новому методу, недозревшую, скосили и оставили на земле дозревать в волках. Так назывались полосы скошенной пшеницы. Потом, после того, как уже скошенная, она дозреет на земле, комбайны должны были пройти по полю второй раз, подбирать волки и молотить. Такой метод уборки придумали наши ученые, целая армия которых разрабатывала разные ноу-хау в попытке заставить колхозную систему давать нормальный урожай. Забегая вперед, скажу, что, конечно, подобрать пшеницу вовремя не успели. Дождались сначала дождей, потом снега, из-под снега скошенные поднимали и молотили. И в районной газете было написано, что передовая наука допускает и такой способ уборки. Нас перевезли в поле и поселили в большой дырявой палатке. Палатка была, если спать на кроватях, на 20 человек. А поскольку мы спали в повалку на брошенных прямо на землю матрацах, помещалось нас вместе с колхозниками не меньше полусотни. Командовал нами Гурий Макарович Гальченко, человек лет 50 с обветренным, морщинистым и пропыленным лицом. Утром он выстроил студентов перед стоявшей в ряд техникой, объявил, что мы теперь будем копнильщиками, и провел инструктаж, описанный мной в повести «Мы здесь живем». «Ну шо тут вас инструктировать? Це трактор, це комбайн, це копнитель». Прошлый год у нас тоже были студенты. Так некоторые путали. Ну, трактор и комбайн вам знать не надо. Вы будете работать на копнителе. Правильно вин называется, чи соломополовокопнитель, чи половосоломокопнитель, но мы его будем звать просто копнитель. Шо вам треба для работы? Дви руки, чтоб держать вилы, дви ноги, чтоб нажимать на педали, прыгать на ходу с копнителя не положено, но придется. Значит, прыгать так, чтоб не попасть под колесо. Вопросов нема? Пошли расписываться за технику безопасности. Просто копнитель — большой железный ящик на высоких железных колесах, последний в сцепке из трех агрегатов. Трактор тащит комбайн, комбайн тащит копнитель. Комбайн подбирает с земли скошенную пшеницу, молотит, солома сыплется в копнитель. Когда копнитель наполнится до краев, днище его и задняя стенка под тяжестью соломы должны автоматически открываться, а солома большой копной вываливаться на землю. Но копнители наши были советского производства, поэтому днище и стенка не открывались, копна не вываливалась, солома переполняла копнитель, забивала подававший ее транспорт, а потом и внутренности комбайна. В комбайне что-то ломалось. Комбайнер матерился, тракторист жал на тормоз. Чтобы избежать этого, копнильщик прыгал внутрь ящика, увеличивая давление на днище, которое в результате чаще всего все-таки открывалось. Если открывалось, копнильщик вместе с копной вываливался на землю. Торопливо выбирался наружу и, отряхиваясь от соломы, бежал догонять копнитель, чтобы успеть разровнять в нем солому, прыгнуть внутрь, опять вывалиться, догнать, разровнять, прыгнуть. И такие прыжки совершались целый рабочий день с недолгим перерывом на обед. Мыша. В поварихе определили Иру Брауде и Клару Фишкину. Их работа была тяжелее, чем у всех остальных. Остальные, если шел дождь, пережидали его в палатке, а поварихи трудились в любую погоду. Самодельная печка была под открытым небом, и они у нее возились, в крайнем случае накрывшись мешками из-под зерна. Клара часто отказывалась от работы, бунтовала и закатывала истерику. Тогда Ира, избалованная московская девочка, быстро огрубевшими руками делала все за двоих и всегда с улыбкой. Только один раз я видел, как, зайдя за палатку, она плакала. Механизаторы оказались людьми в еде привередливыми. Однажды Ира сварила суп, который бригадиру показался слишком жидким. «Шо це таке?» Бригадир смотрел на ложку с большим отвращением. «Суп пейзан», — гордо сказала Ира. «А-а-а!» — истерически закричал Гурий Макарович. «Пей сам! Ишь сам! Чись сам!» И зашвырнул ложку в угол, еще раз убедившись, что эти городские ни на что путное не способны.